Надпись на могиле. Теперь уже никто не обращает внимания на этот маленький могильный крест, который стоит в уголке кладбища в Сварцо. Народ, который проходит мимо после церковной службы, даже не смотрит в его сторону. Да и неудивительно, что этот крест никто не замечает. Он совсем низенький. Клеверы-колокольчики достают до самой перекладины, а Тимофеевка вырастает над его верхушкой. Надписью на нем и подавно никто не интересуется. Белые буквы сильно размыты дождем, и никто не пытается разобрать по оставшимся стертые слова. Когда-то было совсем не так. Этот маленький крестик вызвал в свое время множество вопросов и недоумений. Бывало, кто не зайдет на кладбище, непременно сходит посмотреть на него. Да и сейчас еще старым людям достаточно на него взглянуть, чтобы мысленно у них перед глазами прошла вся история, которая с ним связана. Она смотрит и видит перед собой весь приход Сварцо, который дремлет под ровным покрывалом белого снега в полтора локтя толщиной. Какой вид открывается взору! Привычных мест совсем не узнать. Пожалуй, тут, как на море, нужен компас, чтобы не заблудиться. Не различишь, где море, где берег. На гладком просторе не видно, где кончается бесплодная бросовая земля, а где начинается овсяное поле, с которого вот уже сотни лет люди из года в год снимают урожай. Угольщикам, живущим на торфяных болотах и лысых холмах, ничто не мешает вообразить себя зажиточными хозяевами, которые владеют обширными угодьями пахотной земли. Наезженные дороги будто сбились с пути, вырвались из оград и пустились плутать напрямик, где попало. Сейчас не то что в поле, а на своем дворе не мудрено заблудиться. Бывает, идешь, и вдруг замечаешь, что тропинка, проложенная к колодцу, тянется прямо через кусты таволги, ограждающие розовые клумбы. Но нигде не чувствуешь себя в большей растерянности, чем на кладбище. Во-первых, ограда, сложенная из дикого камня, которая отделяет кладбище от пастырской усадьбы, совсем исчезла под снегом, так что не разберешь, где кончается одно и начинается другое. Во-вторых, все кладбище превратилось в широкое гладкое поле. Не видно ни одной неровности, которая указывала бы, где под снегом скрыты могильные холмики и кусты. На большинстве могил стоят невысокие железные кресты, на которых повешены тоненькие сердечки, чтобы ветер их шевелил. Все кресты спрятались под снегом, и железные сердечки не могут звенеть, разнося вокруг печальные песни о тоске и утрате. Люди, которые уезжали работать в город, понавезли оттуда неживых могильных венков с цветочками из бусин и с жестяными листьями. Эти изделия так дорого ценятся в Сварцо, что они лежат на могилах в ящичках под стеклом. Сейчас их не видно под снежной пеленой, и могилы, на которых есть такие украшения, ничем не отличаются от других. Кое-где из-под снега торчит куст калины или сирени, но большинство утонули в снегу по самую макушку. Редкие веточки, высовывающиеся наружу, ужасно похожи одна на другую. Как приметы, они ненадежны, и по ним здесь ничего не найдешь. Старушки, которые привыкли каждое воскресенье навещать могилы своих близких, не ходят дальше главной аллеи, боясь увязнуть в снегу. Пройдя по ней немного, они останавливаются и начинают издалека высматривать свою могилку, стараясь угадать ее место. «Кажется, она была у этого куста. А может быть, вот у того?» И старушки мечтают, чтобы поскорее уж пришла оттепель. Зимой, когда не найдешь родную могилку, старушкам кажется, будто мертвые ушли куда-то совсем далеко. На кладбище стоит несколько больших каменных надгробий, которые высятся над снежным покровом. Но их так мало. А сверху они оделись в снежные шапки и стали так похожи, что и не сообразишь, которая где стоит. На всем кладбище есть только одна расчищенная дорожка. Она ведет от главной аллеи к покойницкой. Когда нужно кого-нибудь хоронить, гроб относят в покойницкую, и там пастор совершает заупокойную службу. Там же все и прощаются с покойником. О том же, чтобы опустить гроб в могилу, не может быть и речи. Гроб должен дожидаться в покойницкой, пока Господь не пошлет оттепель. А до тех пор земля не поддается кирке и заступу. И тут случилось, что среди зимы, как раз в самые лютые морозы, когда кладбище становится недоступным, в семье заводчика Сандера, хозяина Лерума, умер ребенок. Фабрика в Леруме – это большое предприятие, и ее хозяин – могущественный человек. Совсем недавно он устроил на кладбище место для семейного захоронения. Все хорошо помнят, как оно выглядит, хотя сейчас его и не видно под снегом. Оно обнесено гладкой каменной оградой с толстыми железными цепями. Посередине в ограде поставлена гранитная плита с его именем. Большими буквами вырезано на ней одно слово «Сандер». Его хорошо видно отовсюду. Но когда у них умер ребенок и зашла речь о похоронах, тут заводчик и говорит своей жене: «Я не желаю, чтобы этот ребенок был похоронен в моей могиле». Так сразу и видишь обоих, точно они сейчас стоят перед глазами. Разговор происходит в столовой усадьбы Лерум. За столом сидит заводчик. Он завтракает, как всегда, в одиночестве. Его жена, Эбба Сандер, сидит в качалке перед окном, из которого открывается широкий вид на море, усеянное мелкими островками. Только что она плакала, но после слов мужа слезы сразу высохли на ее глазах. Ее маленькая фигурка сжалась точно от страха. По всему телу пробегает дрожь, как будто на нее вдруг пахнуло холодом. «Что ты сказал? Что ты сказал?» — бормочет она. Ее речь звучит так, словно ее колотит озноб. «Во мне все против этого восстает», — говорит заводчик. «Там у меня похоронены мать и отец. На камне написано «Сандер». Я не желаю, чтобы там лежал этот ребенок». «Так вот, значит, что ты надумал», — говорит жена, а сама так и дрожит мелкой дрожью. Я ведь знала, что когда-нибудь ты мне отомстишь. Он кидает салфетку, поднимается из-за стола и встает перед ней во весь рост, крупный и широкоплечий мужчина. Он не намерен отстаивать перед ней свое решение. Посмотрев на него, она сама должна понять без слов, что оно принято бесповоротно. Весь его облик выражает тяжелое, непоколебимое упорство. «Я не собираюсь мстить», — отвечает он, не повышая голоса. «Я просто не могу этого стерпеть». «Ты говоришь так? Точно речь идет о том, чтобы переложить его из одной кровати в другую», — говорит жена. «Он ведь умер, ему-то уж все равно, где лежать. Но для меня это значит погибнуть». «Я подумал об этом», — отвечает он, — «но я не могу, вот и все». Они были женаты давно и понимали друг друга без лишних слов. Она знает, что его ничем не разжалобишь, бесполезно даже пытаться. «Ну зачем тогда было прощать?» — восклицает она, ломая руки. «Зачем ты оставил меня в Леруме, а не прогнал? Зачем было обещать прощения?» Он чувствует, что в душе не желает ей зла, но ничего не может с собой поделать. Всякому терпению есть предел. «Скажи соседям то, что найдешь нужным», — говорит он ей. «Я буду молчать. Выдумай, что в могиле стоит вода, или скажи, что для лишних гробов, кроме родительских, да наших с тобой, не нашлось места. Придумай». «И чтобы этому кто-то поверил?» «Да выпутывайся сама, как знаешь», — говорит муж. «Это он не со зла. Она сама видит, что не со зла. Все так, как он сказал. Тут он просто не может уступить». Она глубже забивается в кресло и, сцепив на затылке руки, отворачивается к окну, глядя перед собой невидящим взором. Как ужасно, что в жизни так много такого, перед чем мы бессильны. А страшнее всего, когда в твоей душе вдруг пробуждаются какие-то силы, против которых ты бессильно бороться. Несколько лет тому назад на нее, рассудительную, замужнюю женщину, вдруг обрушилась любовь. Такая любовь, даже думать нечего, чтобы с ней можно было бороться. Какие чувства владеют сейчас ее мужем? Неужели жажда мести? Но он никогда не терзал ее злобой. Он сразу простил ей, как только она призналась. «Ты себя не помнила», — сказал он тогда и оставил все по-старому. Прощать легко на словах, а на деле куда труднее, особенно человеку с тяжелым и замкнутым характером, который ничего не забывает и никогда не дает выхода своему раздражению. Что бы он ни говорил, в его душе поселилась неутоленная обида. Она его точит и не даст покоя, пока он не отыграется на чужом страдании. Какое-то странное чувство осталось тогда у Эббы, которое подсказывало ей, что лучше бы уж он дал волю своей злости, пускай бы даже побил, а так он стал зол и сварлив. Она чувствует себя, как лошадь в упряжке. Все время помнит, что хотя ее покуда не бьют, но сзади сидит человек с кнутом. И вот он обрушил удар. Теперь она погибла. Глядя на Эбу, все говорят, что никогда не видали такого страшного горя. Она точно окаменела. Все дни до похорон. Она ходит, как неживая. Непонятно, слышит она или не слышит, когда с ней заговаривают, узнает ли она окружающих. Она, видимо, не ощущает голода, может стоять на морозе, не чувствуя стужи. Но все ошибаются. Она окаменела не от горя, а от ужасного страха. Нельзя и думать, чтобы остаться дома и не пойти на кладбище. Она должна будет идти за гробом в похоронной процессии, зная, что все вокруг уверены, что гроб понесут к могиле Сандеров. Ей казалось, что она не вынесет изумленных и недоумевающих лиц, с которыми все будут на нее оборачиваться, когда предводитель с жезлом неожиданно свернет впереди процессии к незаметной могилке. По рядам идущих за гробом пробежит удивленный ропот. Почему не хоронят ребенка в могиле Сандеров? Тут все вспомнят, что о ней ходили однажды смутные толки. Знать, была причина для этих слухов, скажут люди. Не успев разойтись после похорон, люди вынесут над ней приговор, и тогда все будет кончено. Она безвозвратно погибла. Единственное спасение для нее – самой быть на похоронах. Она сделает спокойное лицо, как будто ничего особенного не происходит. Может быть, тогда они и поверят в ее надуманные объяснения. Муж тоже поехал на кладбище. Он все устроил, обо всем позаботился. Созвал гостей на поминки, заказал гроб и назначил, кому его нести. Он доволен, что поставил на своем, и настроен благодушно. Закончилось воскресное богослужение, и народ толпится перед приходской избой, выстраивается траурная процессия. Носильщики надевают через плечо белое полотенце, на которых понесут гроб. Сегодня здесь собралась вся лерумская знать, немало и прочих прихожан. Дожидаясь, когда процессия тронется, Эба думает, что это будет такое шествие, которое ведет на казнь осужденного преступника. Какими глазами они будут смотреть на нее на обратном пути? Она шла сюда, чтобы как-то подготовить их к неожиданности, но так и не смогла вымолвить ни слова. Она не способна спокойно вести рассудительные разговоры. Единственное, на что она была способна, это безудержно разрыдаться и заголосить на все кладбище. Она боялась разомкнуть уста, чтобы из них не вырвался безумный, оглушительный вопль. На колокольне зазвонили колокола, и шествие двинулось. Сейчас все произойдет без всякой подготовки. Почему она не заговорила? Она еле удерживается, чтобы не закричать людям: «Не ходите на кладбище, не надо провожать гроб!» Покойник мертв, его нет в живых. Неужели ей погибать из-за покойника? Пускай бы его закопали где угодно, только бы не на кладбище. В голове у нее мелькнули какие-то дикие мысли, что надо бы всех сейчас разогнать и не подпустить к могиле. Там, дескать, опасно, там зараза, там видели волчьи следы. Она собиралась напугать их детскими выдумками. Она еще не знает, где вырыта могила для ребенка. «Погоди, придет время, узнаешь», — думает Эбба. Вот шествие вступило на кладбище, и она начинает всматриваться в снежную белизну, стараясь найти место, где взрыта земля. Не видно ни дороги, ни могилы. Куда ни глянь, все покрыто ровной пеленой снега. А шествие направляется к покойницкой. Все, кто мог поместиться, втиснулись в дверь, и внутри начинается панихида. Оказывается, никто и не ждал, что пойдут к могиле Сандеров. Никто не будет знать, что младенец, по которому служат за упокойную службу, не будет покоиться в семейной могиле. Если бы Эбба вовремя сообразила это, она ведь знала, но от дикого страха все перезабыла. Оказывается, она напрасно боялась. Весной, когда гроб будут опускать в могилу, думает она, никто сюда не придет, кроме могильщиков, и все будут считать, что ребенка похоронили в могиле Сандеров. Эбба поняла, что спасена. Внезапно ослабев, она раздражается безудержными рыданиями. Люди смотрят на нее с жалостью. «Ужасно, как страдает бедняжка!» — шепчут они друг другу. Но она-то понимает, что это слезы облегчения. Спасение пришло к ней на краю гибели. Прошло несколько дней после похорон. Она сидит в полутьме на своем обычном месте в столовой. Сгущаются сумерки, и вдруг она ловит себя на том, что ее томит ожидание. Оказывается, она все время прислушивается, не прибежит ли ребенок. В этот час он приходит играть в столовую. Неужели он сейчас не придет? Вздрогнув, она вспоминает: «Да он же умер! Он умер!» На другой день она снова сидит в столовой и снова ждет. Каждый вечер ее охватывает та же тоска, становясь с каждым разом все сильней и сильней. Тоска прибывает, как свет весной, который захватывает все новые часы и в конце концов распространяет свое владычество на круглые сутки. Ничего удивительного, что такому ребенку, как ее сын, после смерти достается больше любви, чем перепадало при жизни. Пока он был жив, мать думала только о том, как снова завоевать любовь своего мужа. А ему ребенок, конечно, был не слишком приятен. Ей приходилось отстранять его от себя. Он все время должен был чувствовать, что он ей в тягость. Жена, нарушившая супружеский долг, хотела доказать мужу, что в ней есть что-то хорошее. Она все время была занята работой, целый день пропадала то на кухне, то в ткацкой комнате. Кому там нужен маленький мальчик, который только мешался бы под ногами? А теперь она вспоминает его глаза, этот взгляд полный мольбы. По вечерам он всегда хотел, чтобы она посидела возле его кроватки. Он говорил, что боится темноты, а сейчас она подумала, что, наверное, не в том было дело. Он нарочно выдумал эту причину, чтобы она побыла с ним рядом. Она вспоминает, как он старался пересилить дремоту. Сейчас она поняла, что он нарочно боролся со сном, чтобы она подольше подержала его ладошку в своей руке. Он был сообразительный мальчуган и на какие хитрости только не пускался, чтобы получить хоть немного ласки и любви. Удивительно, как умеют любить маленькие дети. Раньше, пока он был жив, она этого не понимала. В сущности, она только сейчас начинает любить своего ребенка. Только сейчас она стала любоваться его красотой. Теперь она подолгу может мечтать о его огромных таинственных глазах. Он никогда не был пухленьким, розовощеким ребенком. Он был худеньким и бледненьким. Но до чего же он был изумительно красив. Сейчас она видит, какое это чудо. И с каждым днем оно становится только прекраснее. Оказывается, дети – это самое прекрасное чудо на земле. Подумать только, что есть на свете маленькие человечки, которые каждому протягивают ручонки и про каждого думают, что он хороший и добрый. Человечки, для которых не важно, красивое у тебя лицо или дурное. Они всех готовы с радостью целовать, всякого любят, старого и молодого, богатого и бедного. И в то же время это настоящие, только маленькие человечки. С каждым днем ребенок становится ей все ближе и ближе. Ей бы очень хотелось, чтобы он был жив, но она не знает, стал бы он ей тогда так же близок, как сейчас. Временами ее охватывает отчаяние от того, что она при жизни мальчика не старалась дать ему больше счастья. Наверное, за это я наказана тем, что его потеряла. Но горестные воспоминания приходят к ней только изредка. Раньше она их боялась, а теперь поняла, что печаль по умершим – это совсем не то, что она думала. Вспоминать тех, кого нет, значит снова и снова переживать прошлое. Тоскуя по своему мальчику, она прониклась его существом и, наконец-то, научилась его понимать. Горе подарило ей сказочное богатство. Больше всего она боится, что время отдалит от нее ребенка. У нее не осталось его портрета. Неужели его черты постепенно изгладятся у нее в памяти? Каждый день она пытает свою память и задается вопросом, вижу ли я его? Так ли я его вижу? Неделя за неделей проходит зима, и однажды она себя ловит на том, что с нетерпением ждет весны, когда можно будет забрать его из покойницкой и похоронить в земле. Тогда она будет ходить на могилку и беседовать с ним. Она положит его на западном конце кладбища. Там самое лучшее место. А могилку украсит розами. Вокруг она обязательно посадит кусты и поставит скамеечку. Придет и будет сидеть долго-долго. Вот уж удивятся люди. Они ведь думали, что ее ребенок похоронен в семейной могиле. То-то будет для них неожиданность, когда увидят, что она ходит на чужую могилку и просиживает над ней долгие часы. Что бы такое им всем сказать? Надо что-нибудь придумать. Сначала она решила, что лучше всего сделать так. Пойти сперва к большой могиле, положить на нее роскошный букет и немножко посидеть, а потом втихомолку уйти к маленькому. Он будет доволен, если она утаит для него один цветочек из букета. Он-то будет доволен, да вот ей, пожалуй, этого мало. Она чувствует, что так между ними порвется нынешняя тесная связь. Он поймет, что она его стыдится, узнает, что его появление было для нее стыдом и позором. Нет, она оградит его от этого знания. Пускай он думает, что он принес ей одно лишь ни с чем не сравнимое счастье. Наконец морозы пошли на убыль. Стало заметно, что дело идет к весне. Сугробы потекли, появились проталины. Но предстояло переждать еще несколько недель, чтобы сошла глубокая мерзлота. Но все-таки уже появилась надежда, что скоро умерших можно будет забирать из покойницкой. И она истомилась от ожидания. Так истомилась. Помнит ли она еще лицо своего ребенка? Она каждый день вызывает его в памяти. Но зимой это получалось у нее лучше, а весной он перестал показываться. Тогда она совсем пришла в отчаяние. Ей надо прийти посидеть на могилку, чтобы почувствовать себя ближе к нему, увидеть его, чтобы любить свое дитя. Неужели она никогда не дождется, чтобы его положили в землю? Кроме него, ей любить некого. Ей надо его видеть, всю жизнь смотреть на него. И, наконец, ее великая тоска прогнала последние сомнения и малодушные мысли. Она любит, любит его и не может жить без своего мертвого ребенка. Она чувствует, что уже ничье мнение не имеет для нее никакого значения. Только он ей нужен. И когда началась настоящая весенняя оттепель, когда на кладбище показались из-под снега могильные холмики, когда железные сердечки опять зазвенели, искусственные цветы под стеклом засверкали всеми бусинками, и, наконец-то, пришел срок, когда земля раскрыла свое лоно, чтобы принять маленький гробик. У нее уже готов был черный крест для могилки. Через всю перекладину на нем крупными белыми буквами было написано: «Здесь покоится мое дитя». А ниже надписи на столбе стояло ее имя. Ей все равно, если даже весь мир узнает, что она сделала. Все остальное — суета. Единственное, что действительно важно для матери, это чтобы можно было прийти помолиться на могилу своего ребенка.